Инквизиция Испания, по мнению названных лиц, также обязана славной плеядой великих писателей и ученых, тем блеском, которым озарен путь святости и добродетели. Все согласны также с тем, что главнейшим средством, к которому прибег притеснитель Европы, чтобы сеять семена продажности, испорченности и беспорядка, было запрещение этого трибунала под лживым предлогом, будто прогресс и культура несовместимы с его дальнейшей деятельностью. Так называемые общие и чрезвычайные кортесы руководились теми же мотивами, что и чужеземный притеснитель, когда они отменили этот трибунал, беспорядочно прибегнув к голосованию Конституции, к крайнему огорчению народа. Вот почему меня усиленно и неустанно просят о скорейшем восстановлении Инквизиции. Хунты по делам веры весьма энергично выполняли свои инквизиторские обязанности в духе славных традиций Торквемады. На их совести два последних аутодафе в Испании, оба были совершены в 1826 году. 7 марта указанного года отлученный от церкви масон Антонио Каро был по приговору королевского суда публично повешен и затем четвертован в Мурсии. 26 июля погибла на эшафоте последняя жертва инквизиции, школьный учитель Каэтано Риполь. Участник освободительной войны испанского народа против Наполеона, Риполь попал в плен и несколько лет провел в заточении во Франции. После падения Наполеона он вернулся на родину, где в небольшом местечке близ Валенсии открыл начальную школу. Инквизиция арестовала Риполя, обвинив его в том, что он запрещал своим ученикам посещать церковь, молиться, причащаться и исповедоваться. На допросах Риполь заявил, что верит в Бога, но не считает себя католиком и отрицает за инквизицией право судить его. В течение 2 лет инквизиторы добивались от него отречения и примирения с церковью. Риполь, однако, мужественно отстаивал свои взгляды. Инквизиционный трибунал объявил его еретиком, отторг от 1818 год. Общий итог его таков. Сожжено живьем 36 212 человек, сожжено в изображении 19 790, приговорено к другим видам наказания 289 624,